досье положили в корзинку. Любого человека, идущего задними дворами и переулками без четверти три, с плетеной корзинкой в руках, могла бы остановить полиция. Но на машине они не вызвали подозрений, и через несколько минут благополучно остановились на Маунт-стрит. Бернерс пошел в дом, Рейкс поехал в гараж. Когда он вернулся на такси на Маунт-стрит, Бернерс сидел в кресле со стаканом в руке. Рейкс налил себе полстопки чистого виски и сел напротив. Он кивнул Бернерсу и выпил. Они молчали все во власти крепкого союза их интересов, прочной нити той общности, о которой они никогда не говорили. Они просто сидели рядом, довольствуясь сознанием того, что они вместе, пока, наконец, Бернерс не сказал: «Интересно, сколько он заплатил за стол в Мионе? По фотографиям, я думал, у него стоит Чиппендейл. Однако это подделка. Хорошая, но подделка». А в постели на Парк-стрит Белль всматривалась в темноту широко раскрытыми глазами и понимала, что снотворное ей не поможет. Глава 9. Суббота, 8 утра. Бернерс сидит в удобном кресле, положив ноги на табуретку. Спать не хочется, хотя всю ночь он не смыкал глаз. Он доволен собой. Ему надо лишь дождаться утреннего поезда в Брайтон. За окном шумит выходной Лондон, гудит корабль, пробираясь к тесной пристани, стучат каблуки по мостовой, люди возвращаются за утренней. Кто-то насвистывает песенку. Женщина зовет собаку, стучит тележка молочника, в проволочной корзине позванивают бутылки, звенит звонок велосипеда. Всю неделю эти звуки таились по углам, и вот настало их время. Еще Бернерс слышал, как в ванной возится Рейкс. Наконец тот вошел в комнату, чисто выбритый, подтянутый, сильный, воплощенная уверенность в себе, но без восторженной гордости или тщеславия. Четырехчасовой сон освежил его, голубые глаза лучились здоровьем, светлые волосы потемнели от душа. И Рейкс, и Бернерс знали, что, несмотря на разную внешность, разную кровь, они — братья. Знали, что живут в согласии, более сильном, чем любовь в любом ее проявлении. «Кофе?» — предложил Рейкс. «Как у вас со временем?» «Мой поезд не раньше, чем через час. Да ведь и другой следом сыщется». Рейкс пошел на кухню, до Бернерса донесся его голос. «Старик сказал, что оставляет ей 50 тысяч фунтов. Как вы думаете, это правда?» «Не думаю». «Что будем с ней делать?» «Пока ничего. Должно же пройти какое-то время. Шеф и его секретарша друг за другом — это уже подозрительно. И еще. Она мне нужна, чтобы кое-что кое-где подчистить». «Ну что ж, дайте мне знать, когда пробьет ее час. Я и сам справлюсь». «Нет, мы всегда все делали вместе». «Но то, чего от нас хотел Сарлинг, вам бы не понравилось». «Лет 5 назад, может быть, и понравилось бы». Рейкс удивленно выглянул из кухни. Бернерс указал на стол. Перед ним лежали обе половинки Кунерского проспекта. «Я нашел его ночью в мусорной корзине. Кое-что меня очень заинтересовало». «А я и не считал. Он хотел стибрить с корабля золото в слитках на 1 000 000 фунтов. Говорил, что почти без всякой мороки это можно сделать даже вдвоем. Неужели вы и впрямь бы пошли на такое дело?» «Лет 5 назад. Я думал об этом, пока вы спали. Кстати, у меня поместье совсем как у Сарлинга, только во Франции. Знаете ли, замок с черепичной крышей, хорошая мебель. Стены в кабинете покрыты бархатно-коричневой кожей с золотым тиснением, а вокруг сада высокая стена. Когда-то я видел такой дворец, и с тех пор желание владеть подобным уже не покидало меня. Бернерс рассмеялся.